Глава 39. Частный самолет ФБР «Гольфстрим» где-то над Средним Западом. Нина и Уэйд сидели напротив Кента и Бакстона, а Брэк разместилась через проход от коллег, поставив ноутбук на откидной столик. Начальник щелкал пультом бортового телевизора бормоча, где же новости, пока наконец не нашел нужный канал. Нина сразу узнала пожилую ведущую по имени Эмми Чен. Бегущая строка внизу экрана гласила: «Срочные новости. Ученый получил награду в $1 000 000. Чуть позже мы свяжемся с человеком, который разгадал новую загадку», — сказала Чен, глядя в камеру. «А сейчас к нам присоединится Шона Джексон. До выхода в отставку она являлась исполнительным помощником директора ФБР. Шона расскажет, как продвигается особо важное расследование по делу Шифра. Мы вернемся после небольшой паузы». «Прежде чем согласиться на интервью, Шона все обговорила со мной», — поведал Бакстон, когда по телевизору пошла реклама моющего средства. «Я предпочел бы, чтобы она и вовсе воздержалась от комментариев, но не стал на нее давить, ведь Шона так много для нас сделала». Телеканал пригласил Шону час назад, когда калифорнийский ученый согласился дать эксклюзивное интервью и показать в прямом эфире решение загадки из саванны. Шона заключила с телевизионщиками сделку. Она расскажет о некоторых деталях расследования при условии, что трансляция начнется не сразу, а спустя час, дабы Бакстон и его команда воспользовались форой. Бакстон просил Шону выторговать сутки, однако руководители канала отказались. На экране снова появилась ведущая, а рядом ее гостья. «Прежде чем услышать мнение бывшей сотрудницы ФБР», — продолжила Чен, «мы побеседуем с доктором Чарльзом Фарнсвортом, который изучает спектроскопию в калифорнийской лаборатории». Экран разделился надвое. Справа возник грузный лысоватый мужчина с пышными усами. «Доктор Фарнсворт, расскажите, пожалуйста, как вы решили загадку и что получилось в итоге?» Мужчина густо покраснел и уставился прямо перед собой. «Доктор Фарнсворт!» «Да у него боязнь публичных выступлений», — догадалась Нина. Бедолага вдруг осознал, что его 15 минут славы наступили, а он не в силах выдавить ни звука. «Может, сперва расскажете о своей работе?» — пришла на помощь ведущая. Достигнув вершин профессии, Чен находила подход даже к самым застенчивым собеседникам. Фарнсворт, похоже, приободрился. «Я изучаю взаимодействие материи с электромагнитным излучением». Ведущая, судя по выражению ее лица, едва не закатила глаза. «Вы не могли бы выразиться яснее, доктор?» «Я изучаю видимую область спектра. И как же это помогло вам с разгадкой?» Преодолев робость, ученый охотно объяснил. «Каждая из трехзначных чисел внутри фигур — это частота электромагнитного излучения в терагерцах, эквивалентная цветовому оттенку из видимого диапазона». Чен непонимающе моргнула, а затем, призвав на помощь все свое терпение, произнесла. «Доктор, большинство наших зрителей, увы, не изучают световые волны. Вы не могли бы объяснить попроще?» «Числами обозначены разные цвета», — после небольшой паузы пояснил Фарнсворт. «Спасибо, доктор!» — ведущая улыбнулась. «Наконец-то с научным занудством покончено. Пора переходить к сенсации. Использовав метод доктора Фарнсворта, мы раскрасили фрагменты рисунка. Вот что получилось». Нина, как и ее коллеги, вытянула шею, чтобы получше рассмотреть изображение красно-оранжевой птицы на синевато-зеленом фоне. На кончиках крыльев и хвосте желтели язычки пламени. «Похоже на феникса», — заключила Чен, а затем обратилась к гостье. «Шона, вы занимали ФБР пост исполнительного помощника директора. Насколько я знаю, вы дружите с Ниной Геррерой и общаетесь с другими бывшими коллегами. Что думают в Куантика о новой подсказке Шифра?» «Они тоже полагают, что на картинке Феникс», — ответила Шона. «И каков план действий?» «Прежде всего нужно установить, какой именно город имеется в виду. Населенные пункты, названные в честь птицы Феникс, есть в Аризоне, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Нью-Йорке и Орегоне. И это только в США». «Думаю, речь идет о Фениксе в Аризоне», — заявила Чен. «Это единственный в списке крупный город». «Возможно, вы правы», — Шона кивнула, — «но проверить не помешает». Нина мельком взглянула на Уэйда. Тот тоже сразу посоветовал лететь в Аризону. Как ведущий новостей, он заключил, что подозреваемый предпочитает большие города, где проще затеряться в толпе. Нине показалось, что при взгляде на Шона профайлер печально улыбнулся. «На этот раз подсказка не раскрывает точное место убийства», — заметила Чен. «Да, раньше подозреваемый указывал, где именно оставил жертву», — согласилась Шона. «А теперь он направляет нас в город площадью больше 500 квадратных миль, если речь все-таки о Финиксе в Аризоне». «Похоже, преступник стал осмотрительнее. Невозможно уследить за такой огромной территорией», — ведущая развела руки в стороны для наглядности. «А могут наши зрители как-то помочь?» «Пусть сообщают обо всем подозрительном», — ответила Шона. ФБР организовала горячую линию. «Пошло-поехало», — Кент мрачно усмехнулся. «Нам оборвут телефон всякие чудики, конспирологи и экстрасенсы, якобы установившие связь с мертвыми девушками. Может, один-два звонка окажутся полезными, да и то не факт». Чен потрогала наушник, и ее глаза удивленно округлились. «Наши корреспонденты сообщают, что Шифр выложил в Фейсбуке фотографию». Она коротко кивнула и снова взглянула в объектив камеры. «Сейчас мы вам ее покажем. Предупреждаю, изображение может шокировать, поэтому рекомендуем убрать детей от экранов». Спустя мгновение появилась фотография девушки. Лицо в кадр не вошло. Виднелись лишь обнаженные плечи, руки, державшие большой плакат, лодыжки и ступни. На плакате было написано черным маркером. «Спаси меня, воительница! Мне осталось жить 6 часов». Нина почти физически ощутила, как взгляды коллег обратились к ней. Уэйд с Кентом уже не раз говорили, что Шифр одержим ею. Он начал с Нины и во что бы то ни стало хотел с ней покончить. Не просто убить ее, завладеть ею, подчинить и только затем уничтожить. Нина увидела, как прищурился Кент, несомненно прочитавший в ее взгляде решимость и верно ее истолковавший. Одними губами он произнес: «Не надо». «Поздно». Нина приняла решение. Шифр убил 3 девушек в Вашингтоне, Сан-Франциско и Бостоне. На этот раз жертва была еще жива и нуждалась в помощи. Нина поклялась себе, что не позволит девушке из Финикса умереть. Чего бы это ни стоило.